Узнав, что у Саныча проблемы, обещал, что в течение 2 часов начнется десантирование моих парашютистов прямо на резиденцию в Симферополе. Благо, из Прибалтики лететь до столицы Крыма менее 2 часов, как потом снова припишут дар предвидения молодому волчонку, рядом с аэродромами в ходе учения оказалось 7 гвардейская дивизия ВДВ, 37 Я-7, 37 Я бригада в реальности размещалась в Калининградской области и расформирована в 1994 году. ГГ продолжает подбирать, что роняет ебаны. Отдельная десантно-штурмовая бригада, 4 Я бригада специального назначения, 44 Я учебная дивизия ВДВ, офицерская. Парашютисты приземлялись и сходу брали под контроль здание президентского дворца, Верховный Совет Республики, брали под контроль отделы милиции и казармы войск киевского режима. Надо отметить, что люди были в масках и в первое время совершенно без знаков различия. Единственное, что выдавало причастности войск к молодой, но очень гордой Республике Русь, стандартная натовская форма на моих бойцах. Если бы еще были советские погоны, можно было бы со 100% гарантией заявить, пришли русские. Однако знаков различия на бойцах не было. Т.К. Операция была секретной, что не мешало подходить людям и фоткаться с бойцами. Некоторые плакали. Народ в Крыму очень сильно страдал под тяжелой пятой украинских оккупантов. Те всячески пытались унижать русское население в стране. Запрещали язык, закрывали русские школы, навязывали свою мойву, где это только было можно. Однако в течение первых 4 часов высадки десанта случилось чудо. Так называемые поезда дружбы, что собирали нацисты и боевики у Наунсо, что уже сражались против нас в Грозном и Хорватии, везде были разгромлены, но собирались ехать в Крым. Грабить, убивать, насиловать, в целом учить любить Украину и ее мойву, резко испарились. Нет, сами поезда остались. Более того, они даже прибыли в Крым. Т.К. Никто не прерывал сообщения с республикой, но прибыли без боевиков. Данное чудо Т.К. События стали разворачиваться 17 марта 1995 в честь весенних событий, народ окрестил «Русская весна». Самое же забавное, что так называемые ВСУ или вооруженные силы комплектовались из призывников, а также офицеров, которые и так проживали в Республике Крым. Когда призывникам обещали дембель, причем не завтра, а условно уже вчера, да с выплатой всех положенных компенсаций и нормальной зарплатой, а не теми крохами, что кидал с барского стола Киев, те с огромным удовольствием согласились. Далее было обращение и предложение перейти на контракт, временно оставаться в казармах, но им будут обязательно выделены квартиры в Крыму в течение 1 года. Надо понимать, сертификаты на квартиры выдавались сразу. Причем никаких чудес в этом не было. Люди мне верили, ибо все помнили, как я совершил выплаты по билетам МММ. Даже говорили, возможно, в Риге и сидит кровавый диктатор, маньяк и сукин сын, но это наш русский сукин сын, он слово держит, с, ибо давать невыполнимые обещания было не в моем стиле. Гражданину Мешкову был поставлен ультиматум, что мне требуется постройка нескольких жилых комплексов, а конкретно многоэтажные дома на 18 000 квартир. Много это или мало, считайте сами. Один 20-этажный дом на один подъезд с 4 квартирами на этаже — это 80 квартир или 225 домов. Естественно, Верховный Совет Республики проголосовал за выделение бесплатной земли под строительство, часть средств прямо из своего кармана выделил Юрий Александрович, часть нашли депутаты Верховного Совета, ибо у них была перспектива поделиться награбленным у народа и оставаться на своей должности или лишиться вообще всего и бежать из республики. Более того, открывались радужные перспективы независимости. Дело в том, что независимость им предоставили, ровно такую же, как была при Украине. Ведь 18 000 военных бывших ВСУ стали моими иностранным легионом в Республике Крым, мы им платили бабки, а вот у Крыма по-прежнему не было своих вооруженных сил. Кроме того, в одночасье Республика Русь заимела свой Черноморский флот, что смогли отжать власти Киева у вечно пьяного Бориса, понимаешь, Николаевича, частично решив вопрос с топливом. Ведь в Крыму была куча полезных ископаемых, в том числе газ и нефть. Надо сказать, возможно, на меня даже снова бы гавкнули США, если бы я Крым присоединил, но молодая, но очень гордая Республика Русь только лишь отстояла независимость своего союзника Республики Крым. Понятно, Америка, как, впрочем, и ее союзники, не признали за Крымом независимость, а нам же предъявить было особо нечего, как условно той же РФ за Приднестровье, ведь она его к себе не присоединяла, к как и мы официально не включили Крым в свой состав. В Конституции Республики все также значилось, что это суверенное государство. Просто законы Руси и наша Конституция была для Конституции и законов Крыма определяющими и только. Но мы-то тут при чем? Так решил президент Мешков, с него спрашивайте. Претензии, что к нам перешли флот и войска Украины. Ну так может Киеву стоит начать платить достойную зарплату, и тогда от режима перестанут бежать целые подразделения? Причем абсолютно всем было очевидно, чьим прокси-государством является Крым. Минимум по тому простому факту, кто оплачивал свет и воду из Украины для независимой республики, опять же чьи войска обеспечивали безопасность этой самой республики. Я когда еще начинал собирать мальчишек из своих гирильев в Гондурасе, планировал эту самую конкисту. Сейчас уникальные возможности, посыпалась империя, подбирая кусочек за кусочком, собирая легион за легионом, ой простите, это другая империя, это еще до меня, собирая военный округ за военным округом. Можно обрести не просто власть, можно окрепнуть и помочь окрепнуть России. Понятно, не при Алканафте, но многие считали Путина вполне себе достойным и уважаемым президентом, хотя нужно признать, другие его ругали. Во всяком случае, когда рядом с Россией окажется государство-союзник, которое пусть даже 4-е по силе в мире будет и будет его защищать своим поясом войск и территории от стран НАТО, будем посмотреть, кто кого. Причем, как знать, возможно, реакция Штатов и не была бы, ну условно назовем ее лояльной, но именно 15 марта, за два дня до всех событий в Крыму, на ядерном полигоне в Казахстане была взорвана первая ядерная бомба производства Республики Русь. Причем она была доставлена в точку взрыва нашей ТЕ, корейской ракетой. У нас был ракетоноситель и ядерные бомбы. Первая бомба была названа «Малютка» в честь героя Руси Малюты Скуратова. Дело в том, что его честь была оплевана, дескать, он и трус, и палач был, как, впрочем, и любого истинного патриота и защитника народа русского. Но когда Малюта штурмовал крепость проклятых псов рыцарей на землях современной Эстонии, а ныне Республика Русь, он не прятался за спинами парней. Он лично стоял в проходе и рубился, как и подобает русскому воину. Когда немцы поняли, что подходить к русскому витязю бесполезно, он всех порубит в капусту, в него подло выстрелили из пистолета. Пользуясь тем, что он феодал, военачальник, фаворит самого царя, можно сказать, не просто фаворит, а любимчик, он мог бросить русских пацанов и попросить эвакуировать себя в тыл. Русская медицинская служба тогда творила чудеса, к таким же результатам мы подойдем только к 20 веку, даже скорее всего к началу 21 века, ибо Петя Алкаш первый разгромит русскую медицину. Лекарей поубивает, книги сожжет, закроет русские университеты, в том числе медицинские, привезет нам европейских бездарей и дикарей. Да чего там говорить, войска русского народа под предводительством Степана Разина, где сражалась одна из его генералов медицинской службы Алена Арзамасская против тирании и оккупации Романовыми, изобретет лекарство, которое до боли напоминает своими свойствами пенициллин. Она будет сожжена живьем немцами Романовыми. Лекарство будет утеряно и вновь смогут изобрести только в 20 веке. Так что Малюту в любом случае поставили бы на ноги. Царь бы не осудил Т.К., отступил из-за ранения, но он не мог оставить вверенного ему подразделения и сражался до конца, пока были силы, плечом к плечу со своими парнями. Потому и наша первая ядерная бомба была названа в честь защитника Руси от европейских захватчиков. Вот только Штаты уже знали. Та же база в Рамштайне, Германия, которую имели бандиты-американцы, уничтожается по щелчку пальцев, и у меня есть как ракеты, так и бомбы для ее уничтожения. Наконец-то в моих руках оказался свой ядерный чемоданчик. Правда, мы частично зависим от КНДР, не имея своей промышленной базы по производству ракет, но какие наши годы. Тем более уже есть профессионалы, в том числе с Украины, что во времена УССР занимались проектированием и постройкой ракет. Слишком много народу ко мне сбежало, слишком много сельхозтехники, строительной техники и прочих ништяков осела в нашей республике, так и не доехав на распил в ЕС. У меня волосы шевелились дыбом, какие мы получали ништяки. На распил и металлолом шли уникальные станки и заводы. Эти станки мы даже не успевали устанавливать Т.К., не были возведены корпуса новых цехов и заводов, ибо стройтехника отвлекалась первое время на возведение новых квартир и домов для беженцев, что стекались к нам бесконечными ручейками, образуя одну бурную полноводную реку со всех республик бывшего СССР. Причем я, в отличие от генеральных секретарей-предателей по типу Хрущева, Брежнева и т.д., не занимался гонкой вооружений, истощая свой народ. Некоторые могли бы возразить, а как назвать производство атомной бомбы, не гонка вооружений? Нет, мы обладали данной технологией, и я лишь вернул утраченное. Вот этим я и занимался в полный рост. Собирал все уникальные и разбросанные по бывшему СССР, все технологии, станки, заводы. Со дня на день мы должны запустить интернет, пусть сначала на Республику Русь и Крым. Как вы не знали? Ну так интернет был придуман в СССР, потом его бездарно просрали, в том числе благодаря Элконавту Ельцину. Вот-вот должна быть запущена новая операционная система Windows 95. Кстати, я название, можно сказать, и не менял, просто русские буквы в названии. Опять не знали? Ага, снова мы. Снова просрано. Да и в компьютерной технике мы значительно опережали США до Хрущева, пока он не приказал свернуть все наши наработки и тупо копировать у Запада. Вот только копировали более, чем успешно. Уже сейчас мы готовы сепарироваться и делать свои компы. Правда, на базе западных технологий, но кто виноват, что генеральный секретарь предал народ? Да даже мобилы. Беженцы вообще в шоке. Как так, скажем, в России или на Украине по мобильникам базарит только новые русские, а у нас он у каждого школьника. Плюс наши трубочки лучше западных аналогов. Причем я ничего не делаю, вообще. Просто собираю наши наработки и технологии. Учитывая, что русский народ загнали на махонький пятачок. Ну вот вам и результат, это все в одном сжатом кулаке. Уже через год мне обещают первые дроны с отличными камерами на оптоволокне. Про подобные я слышал только в 20-е годы 21 века. А истребители на водороде? Не слышали, а у нас они есть. Жаль, завода по производству пока нет. А вот все технологии, чертежи, научный коллектив, что может их производить, тусят в республике. Какое там поколение истребителей было в 21 веке, 6 или 7е, мы, похоже, сразу на 12е прыгнем. Ну и касательно армии. Взять те же квартиры бывшим в СУВ в Крыму, мы-то ни копейки не тратим, наоборот, наши строительные компании зарабатывают, все оплачивают коррупционеры из Крыма. Ну а войска и флот уже были, грех не поднять. Тем более Мешков вынужден нам платить за наши военные базы, которые сторожат на своих штыках его власть. Так чего было не подобрать, раз плохо лежало. Глава 12. Добро пожаловать домой. Светлана Юрьевна Иванова спешила домой, да теперь у нее был свой дом. Спустившись из рабочего офиса на новейшем скоростном лифте на подземную парковку, она прошла к своему автомобилю марки Руссо Балт 8. Руссо Балт – действительно существовавшая марка автомобилей в РИ. После начала массового производства паровых авто ГГ не мудрил и завод назвал старым названием. Если не сокращенно, то русский Балтийский автозавод или сокращенно Руссо Балт. Нажав на дистанционный замок, который работал еще и сигнализацией, вот же бесполезная вещь, на Руси живут только русские люди и тут не воруют, открыла автомобиль. Повернув ключ в замке зажигания, она подождала требуемые 20 секунд, пока паровой двигатель выработает достаточное количество пары, и нажала на педаль газа. Выехав на скоростное шоссе с подземной парковки, которыми был опоясан весь город, они вели из промки, или проще говоря, промышленной зоны с предприятиями и научными лабораториями, и за 8 секунд новейший автомобиль разогнался до 120 км в час. Легким нажатием пальца Светлана Юрьевна опустила стекло на дверце автомобиля. Не просто так электроника в автомобилях Руссо Балт считалась лучшей в мире. С трассы подул свежий ветерок, да из чего ему быть грязным. Автомобили не засоряли воздух выхлопными газами. Некоторые молодые модники даже покупали относительно дорогую воду для заправки баков, и паровик распространял вокруг себя аромат фиалок или других цветов. Но Ивановой такая новинка не нравилась. Едешь будто в коробочке духов, это не наш выбор. При въезде в город бортовой компьютер, выйдя на связь с интернетом, подал звуковой сигнал, и защитник автомобилистов Коловрат произнес приятным мужским голосом: «Вы въезжаете в городскую черту, рекомендуется снизить скорость движения до 40 км в час». До компьютерного помощника, который защищает автомобилистов на Новой Руси, назвали в честь старого защитника Руси Евпатия Коловрата. В молодой республике очень трепетно и с уважением относились к истории своего народа. Светлана Юрьевна сбросила скорость автомобиля до рекомендуемой для перемещения в городской черте, Еще немного и она оказалась в своем микрорайоне, на въезде в который виднелась одна из четырех высотных парковок микрорайона. Велась грамотная застройка и районы делились на ровные квадраты. В углу каждого квадрата располагалась высотная парковка. Въехав на парковку и припарковав свой «Руссобалт» на свое личное парковочное место, Иванова вышла и невольно залюбовалась машинкой. Внешне перед ней стоял ретро-автомобиль, как дань прошлому. Таких нигде в мире более не производили. Однако он был напичкан всей новейшей электроникой, бортовой компьютер имел выход в интернет, правда тот работал пока еще на Русь, частично на соседние области России и Белоруссии, в Крыму, но поговаривают, сербская краина уже подала заявку подключения к интернету. Потихоньку новейшие технологии шагали по миру, однако Русь отдавала свою дань памяти прошлому, потому и авто было элегантным в ретро-стиле. Далее был еще один скоростной лифт, затем уже ножками-ножками по ровному чистейшему тротуару. Это тебе не грязь месить в далеком забытым богом и проклятым чертом Ельциным вымирающем русском селе. Хотя Светлана Юрьевна была благодарна этим простым людям, часто вспоминала их добрыми словами, ведь они не дали ей сгинуть вместе с детьми при ужасах геноцида, творимого бандой Ельцина. Однако идти в красивых и модных туфельках по новейшим тротуарам, весело стуча каблучками, было куда приятнее, чем наматывать огромные куски жирного и богатого чернозема на кирзовые сапоги, утопая в грязи. Светлана Юрьевна заскочила по пути в один из многочисленных сетевых магазинов республики с веселым названием «Рублик», где на вывеске была милая мордашка их монетки, что весело подмигивала. Про инфляцию на Руси даже не заикались, наоборот, с открытием новых производств каждые полгода выходила особая газета «Рекламный буклет», которую мог взять любой желающий на кассе сетевого магазина абсолютно бесплатно с красивыми фото товаров и списком цен, где указывалось, на сколько процентов произошло понижение стоимости товара. Она весело улыбнулась, припомнив, какой наивной и запуганной девчонки, будто бы из какой забитой провинции приехала домой. Да именно домой. Русь была домом для любого русского человека, тут каждый легко находил дело по душе. Их с детьми забрали из ветхой избушки в далеком русском селе в России, тогда она еще сильно пила. Учитывая, что вещи, которые нажили с мужем, пришлось бросить, став беженкой, да еще нищенскую зарплату уборщицы, у нее практически не было никакого гардероба. Вот только уже на вокзале подъехали новенькие вещи из магазина. Были сняты комнаты отдыха на ЖД вокзале, где она наконец-то помылась в нормальных условиях, что не могла сделать в селе, привела себя в порядок и переоделась. Тогда она себе показалась красоткой. Ага, с той отекшей от запоя рожей, Светлане Юрьевне стало смешно. Она катила перед собой тележку для покупок, передвигаясь меж рядов с бесконечным выбором товаров, и вспоминала. Только долгий запой, что держал мозги в затуманенном состоянии, не давал Светлане Юрьевне брякнуть глупость. А за чей счет этот банкет? Кто заплатит за билеты, шмотки для нее и детей, и вообще, что собственно происходит? Ведь она привыкла, что абсолютно никогда государство не протягивает руку помощи, государство способно лишь отбирать, требовать налоги, требовать безумные платежки по ЖКХ, повышать цены, грабить население, убивать по расовому признаку. Так было при Ельцине, а жить при правительстве, которое любит свой народ, считает себя частью этого народа, ей не приходилось. И хорошо, что ничего не брякнуло, подумалось ей. Сразу по прибытию на границу ей выдали временное удостоверение, подтверждающее вид на жительство. Шлепнув в документе печать, молодой пограничник весело сказал: «Добро пожаловать домой, С». Она и тогда не поверила, не приняла всерьез слова молодого, подтянутого офицера, что был предельно обходителен и вежлив с ней и ее детьми. «Куда теперь?» – как-то обреченно спросила Светлана Юрьевна. «Как куда?» «Домой. Какой у вас указан адрес в документах?» – уточнил командант Родриго. Она назвала, хотя и не понимала, что происходит. Она многое не понимала, не осознавала, что Родриго – личный порученец диктатора Руси, команданте Андреаса, как звали его верные герильи с его гвардии, что сопровождали ее семью. Первым шоком было увидеть их новый роскошный дом. Это было великолепное здание из стекла и бетона, которое блистало, как новенький серебряный рубль, только выпущенный с монетного двора республики. На первом этаже в специальном помещении сидела милая ухоженная старушка, она работала консьержем и поприветствовала новых жильцов. Подъезд же поражал своей чистотой. Тут не было инородцев, потому он не был загажен и не имел глупых надписей. Они зашли в лифт, который блистал идеально чистыми зеркалами, что позволяло едущим на работу или с работы жильцам осмотреть себя и, если нужно, привести в порядок. Родриго задал вопрос: «Какую музыку вы любите?» «Шутка Моцарта, а че?» Напустив на себя образ хабалки, ответила Светлана Юрьевна. Ей и сейчас было стыдно за тот хамский ответ. «Алена, шутку Моцарта, пожалуйста». Никому конкретно не обращаясь, сказал Родриго. Она тогда еще подумала, что молодой командант немного тронулся умом, но раздался красивый женский голос. «Прекрасный выбор, включаю». И откуда-то из колонок начала раздаваться классическая музыка. Они возносились на этаж в ее новую квартиру. Квартира была огромной. Светлана Юрьевна не знала ТК, она временно безработная, ей с семьей выделили самую маленькую квартиру в Республике Русь на 7 комнат. Мебели не было, кроме самой необходимой на кухне. Также был шкаф в детской для дочери и сына и две кровати. В ее комнате тоже был шифоньер и кровать. Минимализм. Дальше больше ее стали лечить, и бог с ним, абсолютно бесплатно, но было положено пособие по безработице, как находящейся на лечении и реабилитации гражданки Руси. Там же в центре помощи алкоголикам посоветовали обратиться в банк за отрицательным кредитом. Она ранее не могла и предполагать, что бывают такие кредиты. Дело в том, что Центральный государственный банк был по-настоящему государственным и заботился о народе. Потому выдавал в кредит, допустим, 100 рублей, но с момента получения гражданин был обязан вернуть уже 90 рублей. Фактически ты можешь сразу у окошка вернуть кассиру 90 рублей и, оставив у себя десятку, уйти, и кредит будет считаться закрытым. Она, как наивная деревенская дурочка, и спросила, может ли она так сделать. «Можете, а зачем?» – удивилась девочка, банковский работник. «Действительно, зачем?» – хоть ей вначале и показалось такой глупостью, что разрушит экономику страны. Но затем она поняла всю простоту и гениальность подобных кредитов. Люди были уверены в своем будущем. Кредитное рабство не душило граждан, вгоняя в кабалу. Более того, на эти заемные деньги покупались все новейшие и дорогие товары в республике. Отсюда и те самые модные мобильные телефоны абсолютно у всего населения страны, даже ладно бы у школьников. Продавались специальные трубки в виде медвежонка или еще какой милой зверушки. Там было два клавиши, вызов и сброс, и также еще три кнопочки. Первая ТК, ребенок не мог читать и писать, с рисунком доброго милиционера, что бежит на помощь, и она располагалась в центре. По бокам были кнопочки, что рисунками обозначали папу и маму. В сим-карте телефона было всего три номера, родители вносили со своего телефона, а это лишь клавиши быстрого набора. Учитывая экономическую политику, что цены постоянно снижались, то фактически люди покупали товары и услуги по актуальной цене и выплачивали банку даже чуть больше, чем взяли, что в свою очередь разгоняло и стимулировало экономику молодой республики. Более того, уверенность в будущем позволяла молодым семейным парам заводить детей, а потенциально, если у тебя страна не на год и не на 10 лет. Короче, когда ты не временщик вроде Ельцина, цель которого наворовать и сбежать из страны, то через условные 20 лет станет больше граждан, просто физически больше, и они каждый месяц будут приносить больше доходов. Планирование в Республике Русь имело минимальный шаг минимум на 20 лет. Молодой диктатор как бы говорил людям: «Мы здесь на века». Когда Светлана Юрьевна вернулась из реабилитационного центра, то увидела огромный телевизор, которого раньше не было. Родриго сам, по сути, мальчишка, сидел рядом с Сережкой на полу, и они вдвоем рубились в приставку. Машутки не было, и она в панике метнулась по квартире. Девочка просто тихо сидела у себя в комнате и играла в текстовую игру на компьютере. Дела. Она еще даже не понимала, какие. Сам порученец диктатора взял под свое крыло их семью, а деньгами он был явно не обижен. Но воспоминания, воспоминаниями. Однако молодая женщина набрала тележку покупок и двинулась к кассе. Там, расплатившись за свои покупки, услышала стандартный вопрос милой русской девочки с очаровательной улыбкой: «Соратница, товары по акции брать будете?» «Благодарю, соратница, но нет», — также улыбаясь, ответила Светлана Юрьевна. «Да, в их доме, в их республике шли товары по акции». Когда она в первый раз с таким столкнулась, отложила все покупки и набрала товаров по акции. Дело в том, что когда на продукты питания кончался срок годности и оставалось трое суток, данные товары, дабы не идти на откорм свиньям, предлагались по акции, говоря человеческим языком, забирая бесплатно. Кажется, в первый раз она взяла целую упаковку модных среди детей в РФ шоколадных яиц Kinder Surprise. Понятно, производство Руси, но точная копия и два коробки сока. Сейчас же ТК, она работала, такие товары ей были не особо нужны, пусть берут мигранты, которые, как она когда-то, только приехали в республику и ограничены в средствах. Надо думать не только о себе, но и про окружающих. Потому и было такое обращение, соратник-соратница, хотя юмористы и сатирики порой над ним подшучивали в своих монологах, исковеркав до сообщника и сообщница. Было смешно, потому как правда, ведь они одна большая семья, если желаете банда, где один за всех и все за одного, в этом их сила. Вот взять Светлану Юрьевну, они приехали тогда, когда еще продолжали чествовать героев миротворческой операции против террористов и наемников США в Чеченской республике. Как она тогда поклялась самой себе, если молодой волчонок отомстит за убитых русских детишек, за убийство ее любимого мужа и разрушенную жизнь, она ему отдаст все. Теперь ей было, что отдавать: свои навыки, преданность делу и долгу. Она была одной из самых лучших работниц на производстве, если требовалось, не задумываясь, брала лишние часы подработки и всегда доводила поставленную задачу до конца. Как там рассказывали по ТВ ветераны операции, в первые дни боев за Грозной было очень сложно. Вертушки постоянно подбивали, горели наши танки, но никто не струсил, не сдал назад. С именем нашего лидера мы шли в атаку. Многие слышали и помнили слова пилотов вертолета «За Руси» — просьбу: парни, отомстите. И мы мстили, ни один террорист не ушел из города. Это не было тупой пропагандой. За него реально можно было встать в полный рост хоть на пулеметы. Вновь и вновь поднимать в воздух вертолет, прикрывая простых русских мальчишек, что бросил упырь Ельцин в городе, обрекая на гибель. Когда ты четко знаешь, да за тебя отомстят. Недаром ходит поговорка: кто нас обидит, трех дней не проживет. НКВД работает и достанет обидчика хоть на другом конце земного шарика. Пусть это и не трое суток займет, но избежать правосудия невозможно. Причем, что бы ни случилось, но твоя семья, твои дети будут обогреты, накормлены, все у них будет хорошо. Просто по одной простой причине: они дома. Дома, даже стены помогают. Потому и такие результаты. Многие благодарны кровавому маньяку и работают с полной отдачей. Причем каждый понимает, он делает общее дело. После его труда всем, в том числе и ему, станет лучше жить. Ты не на какого-то дядю работаешь, а на себя. Чем лучше твой труд, тем лучше ты будешь жить. Потому они банда, соратники. Светлана Юрьевна зашла в свою квартиру, поставив на пол два огромных пакета с покупками. Она отдала команду, вспомнив свой первый день в квартире: «Аленушка, Моцарта, шутка, пожалуйста». «Прекрасный выбор, включаю», — отозвался компьютер и заиграла музыка. «Аленушка», точнее Алена Арзамасская, в честь ее и был назван голосовой домашний помощник. Женщине-генералу медицинской службы, которая до конца оставалась с ранеными бойцами русской армии, лично застрелила из лука несколько немецких карателей, когда банды немцев Романовых ворвались в госпиталь, затем рубилась на сабле, защищая своих пациентов. Русь помнила и чтила своих героев. Услышав музыку, выбежали детишки. Они совсем адаптировались, ну дети, что с них взять, они быстро привыкают к изменяющейся обстановке, а к хорошему привыкать легко и приятно. «Мам, ну мам, купи мне новый телефон, мой совсем древний», — законючила Машутка, сразу как поздоровалась с мамой. «Да какой древний, полгода назад как купили, древний, уже Садко третьей модели вышел», — настаивала дочка. «Ну ладно, куплю», — согласилась Светлана Юрьевна. «А ты чего молчишь?» — обратилась она к сыну, который, как только поздоровался, попытался улизнуть в свою комнату. Он в кружок операторов боевых дронов записался, сразу сдала брата Машутка. «Предательница», — выдал Сережка. «Сынок, военный — это очень непростая профессия. Может, лучше доктором?» — растерянно сказала Светлана Юрьевна. «Да, а кто вас с Машкой защищать будет?» — спросил Сережка. «Родриго и его гериллис, думаешь, подведут?» — попыталась все спустить на тормоза Светлана Юрьевна. «Родриго говорит, за дронами будущее. Эх, не хотелось бы мне, чтобы когда ты вырастешь, шел на контракт. Ну, ма», — выдал убойный аргумент спора Сережка. «Пойдемте кушать тортик», — предложила Светлана Юрьевна. «От бабушки», — обрадовались детишки. «От бабушки», — подтвердила Светлана Юрьевна. «Белый бисквитный торт, как делает любимая бабушка последнего диктатора Европы, был крайне популярен на Руси. Рецепт был от его бабули, и ее веселое лицо было на коробке с тортом, который так и назывался — от бабушки. Даже в рекламе по ТВ говорили: «Вкусно, как у бабушки». Светлана Юрьевна переоделась в домашнее, помыла руки, и они отправились дружной семьей в столовую, где сидели и кушали. Вот оно, простое семейное счастье, когда рядом родные и близкие, любимая работа, достойная зарплата, уважение в обществе, дом полная чаша. Светлана Юрьевна даже не стала переезжать в более крупную квартиру. А зачем? Пусть у них малометражка на 7 комнат, но их небольшой и дружной семье хватает. Именно в эту квартиру она впервые заехала почти 2 года назад. Прав был тот пограничник, тот красавчик молодой офицер русской армии, когда говорил: «Добро пожаловать домой, это их общий дом, дом для всего неприкаянного русского народа, который они искали тысячи лет, и наконец смогли обрести». Глава 13. Дела семейные. Русская весна, сочетание слов ласкало мое сердце. Я двигался по весенним улицам Риги, очень мне нравились пешие прогулки. Причем в отличие от демократически избранных президентов стран ЕС и США, шел один без охраны. Зачем нужны оцепленные улицы, бесконечные снайперы на крышах, бронированные автомобили, откровенно говоря, не понимал. От кого защищаться кровавому маньяку и последнему диктатору Европы? От своего собственного народа? Так я не демократически выбранный и плохого своим людям не делал. По идее, они меня должны уважать и защищать. Ну а если кто-то решит убить? Ну значит говно я, а не диктатор. Значит заслужил. Понятное дело, что даже на таких прогулках я редко был один, но это была не совсем охрана. Для примера, мой верный Родриго при возможности сопровождал своего друга, ему было банально интересно со мной общаться и разговаривать. Кто-то из отряда моих гериллис мог подойти и поговорить, попросить сделать совместную фотографию, ну или просто пройтись рядом, тем самым выразить свое уважение. Учитывая, что мы находились в столице, часто кто-то из офицеров, сержантов или солдат молодой республики, не из гериллис, также сопровождал своего лидера, в том числе и для охраны, но не потому что был такой приказ, а просто ради уважения и высказать потом своим парням, что видел нашего диктатора, сопровождал его в магазин, так сказать охранял, да и простые граждане часто подходили. Особенно мои прогулки шокировали новых мигрантов, те привыкли, что даже какого главу города, которых в России стали именовать мэры на западной манер, и того в простом магазине не встретишь и в очереди он не стоит. Я же с удовольствием ходил в наши сетевые магазины, любил магазин «Рублик», молодцы дизайнеры поработали над вывеской и внешним видом. Торговый знак запоминался и был очаровательным. Это был блестящий серебряный рублик, выполненный в виде смайла ТЕ, монетка улыбалась. Учитывая, что у нас не было инфляции в стране и крайне высокий курс рубля, мы выпускали монеты из серебра. Золото оно дюже начетисто будет, и появятся желающие вывозить монеты из страны. Вот чуть укрепим экономику, начнем и золотые 10-ки и 25-рублевые монеты выпускать, пока обходились серебром и бумажными купюрами. Одновременно из-за моего статуса диктатора сложилась крайне забавная ситуация в моей семье. Ведь я сорвался почти 2 года назад в Калининградскую область, никого не спросив и не уведомив родителей. Просто как вы это себе представляете? Ну такой разговор. Дорогие мама и папа, я тут в соседней области ЧВК собрал, купил самолетики и вертолетики. Молодец, сыночек. Ну я это полетел делать государственный переворот и захватывать власть. Хорошо, сынок, только оденься потеплее, а то простудишься. Так оно не бывает. Более того, родители узнали сногсшибательные новости из репортажа новостей. Переживали, конечно, ужасно. Потом батя ругался, говорил, матери с сердцем было плохо, валерьянку чуть не пузырьками пила. А тут, значит, приезжают офицеры, правда из русских, те, что перешли на мою сторону, моих войск, и просит уважаемых господ родителей проследовать к диктатору. Благо в России 90-х абордак и хаос, так-то могли родичи захватить какие ЦРУ и прочие ублюдки. Да пока разобрались че к чему, все мои близкие уже были в Риге, а затем был с отцом разговор. Представьте себе картинку. Вы великий диктатор, распоряжаетесь судьбами людей, решаете, кого собственно казнить, а кого миловать, пусть на тот момент и в очень мизерных землях, а тут батя да с ремнем. Ох и бегал я по президентскому дворцу. Бегу, ору: «Батя, меня нельзя бить, я диктатор. Я тебе покажу, диктатор. Я тебе все уши оборву». «Батя, ты че творишь? Я лицо неприкосновенное. Мать валерьянку пузырьками пьет, а он гад страны захватывает и охаживает меня ремнем». Короче, эта славная история не войдет в историю нашей молодой республики Русь. Ну я надеюсь. Как-то не очень величественно получается. Бегу я, значит, по своему дворцу, отец за мной с кожаным ремнем, ору: «Батя, у меня гвардия есть, гериллис, а ты меня гвардией пугать собрался». И бац, ремнем поперек спинки. «Да уймись, отец, блин, у меня танки, самолеты, ВДВ и спецназ, а ты меня лупишь, а я твоему спецназу уши оторву. И знай, лупит, когда я, значит, мимо него пробегать пытаюсь. Танки у него, отца танками пугать надумал. Может, ты нас с матерью еще бомбить самолетами прикажешь. Короче, батя был не в духе. Выхватил я тогда знатно. Главное, бегу, а мои гвардейцы услужливо двери открывают. Один из офицеров даже спросил: «Вам помощь, команданте?» «Да как ты поможешь, придурок, это же батя». Прав отец был, ой, прав. Че я ему, собственно, сделаю? Прикажу стрелять в отца, да я даже скрутить его и намять бока приказа отдать не могу, ибо люблю, пусть он у меня и самодур, который последнего диктатора Европы отлупил, как сидрую козу. Только и он меня любит, отходчивый. Потому и договорились, что больше он меня пороть не будет, не солидно это как-то. Более того, дом нам в Гондурасе пришлось продать, да и кому он теперь нужен? Поехать за бугор ни я, ни родители просто так не можем, тем более в страны, которые отлично контролирует США. Даже моего лепшего кореша Шурика пришлось с его родней тащить на Русь. А че делать? Саня, да, он обрадовался. Еще бы, друг теперь правитель, ему минимум портфель министра и в жопу школу, как он и заявил. Поздравляю, команданте, дрон, ты теперь главный на Руси, а меня кем сделаешь? Школьником, Сань, тебе учиться нужно. Тоже мне друг называется, сам-то теперь небось учиться не будешь. Да блин, когда учиться мне страной управлять надо? Я тоже хочу. Вот отучишься, будешь управлять вместе со мной. Мы теперь больше не друзья, да друзья, ты просто не понимаешь. Короче, дружба наждала облом, пришлось ему топать в школу. Доки из ПТ у Сеня по тихой грусти забрал, благо летом был захват и учиться я еще не начал. Здесь же перешел на самостоятельное обучение, причем предметы выбирал самостоятельно. Только мне не нужно было сдавать вступительных экзаменов, да и официально числиться студентом, лекции читали индивидуально. Потому и предметы выбирал свободно, те, которые считал нужным подтянуть и ориентируясь на свое реальное образование, а не на документы об окончании 9 классов в этой жизни. Вот об этом я размышлял, гуляя по улицам моей столицы. Говорят, правитель только и делает, что 90% времени работает. Врут. Наверное, если ты дерьмовый правитель, так и будет. Когда государством управляешь в ручном режиме и лично должен вмешаться во все дела. Обычно рабочий день занимает 8-10 часов, не более, зависит от повестки дня. Безусловно, когда какие чрезвычайные события по типу войны, там надо выкладываться по полной и следить за оперативной обстановкой, но войны не было. В остальное время у тебя работают министерства. Если министр не просто так ест свой хлеб, он отвечает за порученное ему дело. Твоя же цель, как диктатора, продвигать идеологию, политику и внутренний курс государства, нарезать задачи и спускать их на исполнителей, получать отчеты о выполнении прошлых задач. Ежели тебе приходится ездить проверять, открыли ли школу или отремонтировали дорогу, так значит все. Государство пошло в разнос. Почему? Так, страна — это не просто доброе слово, а сложный организм, где есть взаимозачеты и наблюдения. Допустим, приказано построить дом для военных и сдать к первому числу месяца ха, дом не построен и не сдан. Следовательно, солдатики и офицеры не получили квартиры к указанному числу. Далее идет жалоба в прокуратуру. Она поднимает строительных подрядчиков. Те, допустим, ссылаются на Министерство обороны, которое не выделило денег. Министр показывает, что указ подписан и деньги пошли, а куда они дошли? В стройконтору, которая условно на жене замминистра. Где материалы, мадмазель? Ах, их нету, а деньги растворились. Конфискация всего имущества, снятие министра и зама с должности, постройка дома пошла полным ходом. Допустим, прокуратура тоже начала гнить и проникла коррупция. Тогда еще заява в НКВД, проверка прокуратуры, кто занимался делом, почему не довели до конца. Никогда не бывает, что дело поручено, деньги пропали, а концов не найти. Всегда есть имя и фамилия виновника торжества и есть с кого спросить. Если же у тебя не работают службы и спецслужбы, контролируешь ты все в ручном режиме или нет, страна посыплется, ибо организм государства не работает. Такое наглядно видно на сиамских близнецах, когда их детьми не разделили и в случае смерти одного из них, второй, даже если имеет абсолютно все органы, здоровыми умрет, ибо в здоровый организм станет поступать кровь мертвеца. Так и с государством. Если у вас хотя бы один из органов управления прогнил и вовремя его не отсечь, проведя чистки и репрессии, все государство погибнет. Потому и лидер нации выполняет именно функции лидера нации, а не бегает открывать автобусные остановки и контролировать постройку сортира на стройке. Не потому, что он крутой и ему западло, просто если главе государства приходится такие задачи решать, ну значит он полное говно. Какой же он глава? Максимум один абзац. Учитывая тот простой факт, что теперь я диктатор и самодур, один из средневековых замков отдал своим родителям. Не то, чтобы я их тяготился, совсем наоборот любил и всячески уважал. Вот только учитывая мой реальный возраст, пора было жить отдельно. Да и для своих родителей ты в любом случае остаешься ребенком в любом возрасте. Для примера мамочке вот совершенно наплевать, что я диктатор и реально похожи второй по силе стране в мире, во всяком случае в военном плане. Причем Россия даже при дураке и алкаше Ельцине могла бы со мной потягаться в силах, но там не до этого. Китай пока еще не набрал той мощи, что наберет в 21 веке, а у меня осколки легионов СССР собираются под крылышком. Да с НАТО у нас не просто разрыв по силам, пропасть, но мы вторые после США и его карманного клоуна НАТО, да и пожалуй единственные, кто им пытается противостоять во всем мире. И даже несмотря на все это, приезжаю в гости к своим родителям в замок, и меня мамочка всегда пытается накормить. Однако т.к. я жил отдельно, то довольно часто самостоятельно ходил за продуктами, более того сам готовил. Да, должность позволяла содержать в штате президентского дворца повара, и он, надо сказать, был и замечательно готовил. Только кто же мне запретит иметь маленькое хобби, а готовка была моей маленькой слабостью. Потому зашел в магазин «Рублик». Иду я, значит, среди полок столичного магазина, выбираю продукты, тележку качу, ушел в себя, подсчитываю деньги, на какую сумму набрал товаров. Причем не просто так подсчитываю. Зарплата диктатора, она у меня высокая, но не запредельная. Да и налички у меня может просто не хватить. Уже было несколько раз, когда не хватало 1-2 рублей, и продавщицы говорили: «Да ладно, мы вас знаем, команданте, потом занесете». «Соратница, дел много, могу забыть». Оправдывался я перед кассиршей, что хотела мне долг в 1-2 рубля перед кассой списать. «Ну так пришлите порученца, что у вас в президентском дворце бездельников мало. Врут вам все, соратница, все пределы и все работают». «Как скажите, соратник Андрей, как скажите». Похоже, несмотря на высокий уровень жизни в стране, ходили байки, что работает всего 2 человека в стране, я да Стаханов. Остальные в президентском дворце лодыри, которых я непонятно зачем и содержу. Ну такой уж у нас народ, никакого почтения к власти. Но от моих мыслей и воспоминаний меня отвлек чей-то голос. «Простите, соратник, можно вопрос?» «Разумеется, соратник, спрашивайте». «Вам говорили, что вы очень похожи на нашего команданте Андрея». «Приходилось слышать такое, соратник. Знаете, я недавно приехал и потому могу не всех лидеров республики знать в лицо, и понятное дело, самого диктатора в простом магазине не встретишь, но вот ваш военный френч, внешний вид, вылитый команданте». «Благодарю, стараюсь внешним видом соответствовать. Вам бы еще сигару». «Такую?» Я достал из кармана сигару, сорвал обертку и вставил в зубы. «Понятное дело, мы находились в магазине и я не прикуривал. Идеально. Просто идеально, соратник», — восхитился новый гражданин республики. «Благодарю за похвалу, соратник. Если я вам более не нужен, то продолжу совершать покупки». «Нет, то есть да, а можно?» «Ну после покупок, когда выйдем из магазина, с вами сфотографироваться?» «Можно, но зачем вам такое, соратник? Да я еще молод, стану старым дедом, буду внукам снимок показывать и врать, что был лично знаком с команданте. Если вам такое доставит удовольствие, соратник, буду рад помочь». «Благодарю, желаете, я оплачу ваши покупки?» «А нет, вы недавно переехали, наверное, на пособие живете, а я все же зарабатываю». «Откуда вы узнали, что недавно переехал?» «Ах да, я же сам сказал, простите мою забывчивость». «Бывает, соратник, не каждый день раньше встречали команданте». «Ха-ха-ха, вы сейчас это сказали, голос один в один, как по телевизору, а кем вы работаете? Вы так молоды». «Работаю диктатором Республики Русь». «Ах да, точно. Наверное, от клиентов, что желают фотографию сделать с самим диктатором, очень много. Вы крайне предприимчивый молодой человек, далеко пойдете, когда вырастете. Не получится, и так уже высшая должность в стране, выше уже некуда, к сожалению. А вы юморист». И мой случайный знакомый рассмеялся. Мы дошли до кассы, где я расплатился за свои покупки и покупки моего нового знакомого. Затем вышли к курилке магазина «Рублик», что была чуть в стороне от входа. Я понимал, что многие курящие люди подходят к дверям магазинов с сигаретой, потому распорядился строить такие вот курилки рядом с крыльцом. Там можно затушить и выбросить сигарету, ну или по желанию курильщика, посидеть, докурить и идти в магазин. Там мой новый знакомый извлек новомодный на данный момент телефон Садко 3, там уже появились первые цифровые фотокамеры. Девочка-кассир вышла за нами и с удовольствием сделала несколько снимков. Затем я закурил сигару. «Простите, вы так молоды, вам можно курить?» – уточнил молодой мужчина. «А кто мне запретит?» – удивился я. «Родители, у вас же есть родители?» «Они против, просто приняли мое курение, как неизбежное зло. Не бросать же им из-за моей дурной привычки общения с сыном». «Понимаю. Желаете настоящую сигару от команданте?» – уточнил я. «Если не жалко, то да», – согласился мой случайный знакомый. «Жалеть никотин и яд? Глупость какая! Угощайтесь!» И я протянул сигару. Мой знакомый закурил. Мы посидели, подумали. Потом я подхватил сумки и т.к., курю не в себя, не спеша побрел назад к президентскому дворцу. «Простите, соратник, но вы дурак», – высказалась молодая кассирша, что вышла в курилку вслед за команданте и фоткала его вместе с посетителем. «Почему так грубо, соратница?» – удивился тот. «Ну, во-первых, я бы на вашем месте не курила», – высказалась кассирша. «Но курите», – усмехнулся посетитель. «Я? Где?» – сказала кассирша и продемонстрировала свои руки. «Не имею такой дурной привычки, но вы в курилке», – растерялся посетитель. «Так разве запрещено некурящим посещать курилку?» «Не запрещено, вынужден согласиться, курить вредно». «Курить вредно, но это ваш выбор, соратник, я его не осуждаю, но на вашем месте я бы не курила конкретно эту сигару», — сказала кассирша, начав предложение продолжением слов посетителя магазина. «Почему? Я бы сохранила эту сигару для потомков», — хвалилась, — «что вам ее подарил сам команданте, мальчик, что играет его роль», — поправил посетитель кассиршу. «Ой, дурак, я же сама слышала, он тебе прямым текстом несколько раз сказал, что он и есть диктатор нашей республики. Как? Один без охраны, сам делает покупки? Что тебя удивляет? Он первый среди равных. А если на него кто нападет? Кто? Ты? Да я бы тебе первому глотку перегрызла за команданте. Как агрессивно, справедливо. Это еще почему? Я ему жизнь должна». Девочка села на лавочку, в глазах пропал свет. Она переместилась куда-то в мрачные глубины России 90-х, откуда ей пришлось бежать. «Мне не везло с самого рождения. Мать отказалась и бросила меня. Потом дом малютки, детский дом. Нам как сиротам положено выдавать квартиры, но кто же тебе ее просто так подарит? Мэр, сука, он только под себя гребет. Выдали какие-то смешные деньги, которых едва-едва хватало на покупку комнаты в общежитии. Тут же нашлись добрые люди, стали помогать советами, да обманом и выцыганили из меня деньги. Работы нет, жилья нет, что мне было делать? Надумала я тогда пойти на стройку. Есть у нас недостроенная больница в городе, высотная, и оттуда прыгнуть. Но видно, Бог хранил. Денег на дорогу нет, до того района еще доехать надо. А тут старичок на остановке сидит и говорит: подойди, дочка. Я и подошла, разговорились. Он про жизнь рассказывал, а я ему все про себя выпалила. Плакала. Он мне и говорит: не беда, есть такая страна Русь, он по телевизору видел. Только один не доедет, ноги плохо ходит. Сами знаете, какие пенсии у стариков. Но мы все продали, собрались и поехали. Я, значит, при Василии Кузьмиче, что-то вроде сиделки была. Думали, коли и тут обман, то вдвоем и убьемся. А как тут, вы и сами знаете. Так же, резко окончив свой рассказ, девочка перешла к диалогу. Не нужна команданте охрана, его народ охраняет, да что я. Даже Василий Кузьмич, что мне за место отца стал, и тот бы за нашего диктатора в бой кинулся, не смотри, что старик. Так это правда был наш команданте? Потому и говорю, не будь дураком, сохрани сигару. Глава 14. Кто нас обидит, трех дней не проживет. Народ не просто так поверил в поговорку, что кто нас обидит, тот трех дней не проживет, ибо началась культурная революция. В первую очередь НКВД должны были доказать руководству республики, что совершенно не напрасно едят свой хлеб, причем не три корочки, как Буратино, а с маслом и неплохим слоем икры. Нужно было останавливать геноцид русского народа. Надо понимать, что он имеет несколько выражений, геноцид не только лишь в физическом уничтожении заключается. Для примера, доктор Геббельс лично ни одного русского человека не убил. Более того, Гиммлер — один из вдохновителей идеи убивать русских, когда присутствовал лично на массовых расстрелах, не выдержал и его рвало. Бедняжка, гори вечно в аду, сука. Причем эта мразь лично ни одного русского солдата не пытала и не убивала. Только убавляет ли преступления этих моральных уродов, что лично свои ручки они не заморали, доверив действовать палачами простых исполнителей? Нет, я вам больше скажу, даже тварь, которая лично 100 или 200 человек убила, нанесла меньше вреда, ибо они лишь исполнители, не будь вдохновителей, не было бы и исполнителей. Одновременно в России времен ебаны повылазило нацистов-русофобов мрак сколько. Они снимали ужасающие своей ложью картины. Взять для примера «Высер», который по недоразумению называли фильмом «Утомленные луной», который показывал наших предков уродами, что недостойны существовать на планете Земля. Были и другие творцы. Один из уродов снял фильмец «Россию, которую он потерял», где восхвалял оккупационный режим Романовых и осуждал действия национально-освободительных войск. Причем, прости господи, эти тварцы, где проверочное слово «тварь», имели имена и фамилии. Эти тварцы продолжали коптить небо и поливать наш народ помоями, снимать клюкву и взывать к уничтожению русских. Почему уничтожению? Даже я, будучи русским, когда смотрел на этих моральных уродов, что показывали в фильмах, считал, такого народа существовать не должно. А как же тогда другие нации думали? Думаю, куда более радикально. Они своими действиями, подобно Гиммлеру и Геббельсу, призывали уничтожать русских. Сами, да, сами они руки не морали. Более того, некоторые уже получили наивысшие признания нациста и русофоба, или, проще говоря, награду предателя из рук представителей США. Потому и поехали агенты НКВД из службы ликвидации и проведения диверсий на захват. В один замечательный день все эти одиозные личности были захвачены. Хотя, надо признаться, некоторые оказали сопротивление и погибли при захвате. Повезло. Часть же пытались отбить. Бойцы НКВД имели четкий приказ доставить преступников на Русь живыми или, в случае опасности побега объекта от правосудия, уничтожение врага русского народа. Далее было проведение публичного процесса. На него были приглашены журналисты всех стран мира. Приговор всех шокировал: приговорить к позору и жизни с конфискацией имущества, кроме личного имущества. Эти моральные ублюдки даже позволили себе улыбаться, ибо как я смогу конфисковать их имущество, которое зачастую было в Израилевке, США, Европе и частично в России, наивные. Разумеется, можно было рискнуть жизнями молодых русских парней и послать взорвать их личные особняки и дворцы, подорвать яхты и сжечь самолеты. Только они забывали одну истину. Человеку принадлежат только его руки и голова, остальное ему не принадлежит. Даже если он думает, что имеет дом или миллионы на счету. Для примера, одежда, а как они ее получили, обворовав русский народ. Пока мой многострадальный народ работал, кормил, поил этих тварей, воевал за них, они жировали. Им же, безусловно, принадлежали их тела и умение лицедействовать и развлекать толпу, чем они и могли зарабатывать. Потому возле президентского дворца были установлены клетки для зверей, где их и разместили, предварительно конфисковав одежду. Более того, каждые 2 часа менялся дежурный офицер гвардии, у которого 24 часа в сутки были ключи от клеток. Смогут убедить русского человека, что они исправились и не такие, любой гражданин республики может подойти и запросить у офицера ключи и освободить преступника. Но прежде он должен будет выслушать лекцию о преступлениях данного маньяка и сколько людей и жизней было загублено в результате их пропаганды. Если же человек не убеждался, ему сначала показывали фото убитых людей, а затем и видео. Если же, несмотря на все, была воля освободить, то такую мразь, несмотря на преступление, освободят. У нас нет демократии, потому власть принадлежит народу, иначе и быть не может. Я же диктатор, а не всенародно избранный президент. Вот только пока никто освобождать виновных в геноциде русского народа не собирался. Более того, пищу и воду данным преступникам не предоставляли. Они были обязаны ее заработать. Каким образом? Да понятно каким. Певцы и певицы ртом кривлялись и пытались петь. Актеры гримасничать и играть. Если ты типа режиссер, ну так придумай интересную историю и расскажи. Опять же, туристы просто могли приказать что-то сделать ради смеха. Хотя шуточки были порой самыми примитивными. Заставляли стоять на голове, попрыгать, погавкать, прокукарекать. Через неделю примерно народ стал проявлять креатив в полный рост. Давали веревочку и колбасу. Приказывали привязать колбасу к клетке и говорили гавкать на колбасу. Когда считали, что пес, который занимался геноцидом русского народа, заслужил колбаску, разрешали отвязать колбасу, требовали вернуть веревку, не положено личное имущество, и тогда уже мог жрать заработанную колбасу, учитывая, что у нас далеко не теплый климат. Через 2 недели разрешили зарабатывать на одежду на случай зимы и осени. Естественно, граждане на прогулке не могли подарить за представление качественную одежду. Был магазин с порванной и плохой одеждой специально для виновных в геноциде русского народа. Причем там цены очень серьезно кусались, ибо не хрен баловать уродов всякими шмотками. Некоторые сердобольные заходили, смотрели цены на шмотки и забывали свой порыв купить курточку или штанишки, хотя порой и покупали. Далее чеп нахрен не перемерзли зимой, они должны были заработать себе будку. Будка состояла из нескольких комплектующих кусков пенопласта. Ну а вы как думали, мы им в клетке будем особняк строить? Вот по частям и зарабатывали, развлекая посетителей. Кстати, те, кто не являются гражданами Руси, тоже могли покупать шмотки или элементы будки, которая собиралась по типу конструктора Льва. Только для них цены были в 2 раза выше, чем для граждан Руси. Это на случай, если посол США или еще кто решит сыграть в благотворительность. Ну пусть поиграет, а заодно пополнит бюджет. Вершиной технологий домика для скота, что занимался геноцидом русских, был электрообогреватель. Понятно, его выдавали только на зиму, но все же, некоторые скажут, что это не мотивированное, безумная жестокость. Вот про жестокость я соглашусь. Нельзя так с людьми, даже теми тварями, что сидели по клеткам. Но выбора у меня не было. Нужно было любой ценой остановить геноцид. Шли заочные, публичные судебные процессы, где приговаривали новых русофобов и их тащили в клетки. И мы наконец-то достигли результата. Первой нашей реклама начала пользоваться спросом. Мы рекламировали комфортабельные клетки с питанием и отоплением, плюс предоставление качественного гардероба, что включал в себя ватные штаны, ватник, ушанку и даже майку-алкоголичку. Причем мы не были сексистами, это могли получить и мужчины, и женщины. Единственное, приговоренный к пожизненному сроку нацист-русофоб, обязан был распродать свое имущество, добровольно сдаться властям Руси, отдать полученные деньги, и он получал комфортабельную клетку, фактически покупал ее у нас. Второй же успех заключался в том, что тварцы от слова твари боялись снимать русофобный шлак или исполнять что-то на телевидении, заявляя, как одна телеведущая, что сидела в клетке, что русского народа не существует. Исполни и нарвешься на приговор. Более того, у нас были и консервы от НКВД, эдакие ярые русофобы, что сотрудничали с США, работая на территории России. По отчетам агентов, некоторые режиссеры в прямом смысле обоссались, когда им предложили пару миллионов долларов и снять фильм, где русский народ или Россия показаны в негативном свете. Третьим успехом был тот, что некоторые, услышав о приговоре, не решались купить комфортную клетку. Однако знали, спрятаться нельзя ни в США, ни в Израилевке, ни в Европке. Потому банально прыгали в окно. Хотя не только окна пострадали, методов самовыпилиться тварцы находили множество. Надо отдать им должное, креативные люди. Удивились ли люди? Уже нет. К моим закидонам и нестандартному методу решения проблем стали привыкать в республике. Так и говорили. Возможно, на Руси и сидит кровавый диктатор, маньяк и сукин сын, но это наш русский сукин сын. Он слово держит. И я держал слово. Сказал, что искореню русофобию и призывы убивать русских с телевидения, а также не будут снимать такие фильмы, их и перестали снимать. Чихнуть в сторону русского народа боялись. Причем я знал, Бог есть, ведь я не просто так появился в этом времени. Теперь я своей душе навсегда закрыл путь в чертоги светлых богов и развитие души навсегда загубил, не увидеть мне прави никогда. Теперь мой путь лежит лишь внафь в мир нижних богов. Теперь мне будет позволено только свой мир создать и править в нем мелким башком. Не будет слияния с моим дедушкой Сварогом, потому что я плохой человек. Вот только плохие люди нужны, чтобы стоять с палкой и этой палкой отгонять чудовищ, которые мечтают пожрать мой народ. Потому, несмотря на страшную плату, свой мир я обрету. Об этом писал еще великий русский писатель Булгаков. Я не достоин света, но я заслужил покой. Однако, покой нам только снится, и пока мы живы, нужно выполнять непреклонную волю моего народа и популяризировать его в мире, а конкретно на всей планете Земля. Одно дело запретить снимать фильмы, а другое начать их производить. Для примера, творцы от слова «твари» в России 21 века не понимали, а почему их фильмы не желают смотреть на Западе. И правда, почему? Идиоты, мелкие, жадные идиоты. все определяется даже не величиной страны или количеством населения. Вот фильмы СССР вполне себе смотрели во всем мире. Дело в том, что это была сверхдержава. Всем было интересно, а что скажут русские, и да именно русские, ибо набегут некоторые и станут кричать советские, но вот беда, не все такое слово применяли на коллективном Западе. Причем всем было наплевать, ты узбек, еврей, татарин, эстонец или таджик, вы все коллективно для Запада были русскими, или как еще называли СССР, Советская Россия.